Я хочу обратить ваше внимание, раньше, чем мы проследуем дальше, на два выражения, которые находятся в молитвах, произносимых сразу после возгласа «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа» в начале службы венчания. Это слово «совершенная любовь» — это слово «целомудрие». О какой любви здесь речь идет? Мы все говорим, что мы друг друга любим, но это слово покрывает столько понятий, и так часто оно выражает такие слабые, шаткие чувства, мгновенные настроения. Но вот что говорит апостол Павел о подлинной любви, указав о том, что у людей разные призвания и разные дары, он говорит: «Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь, еще более превосходный того, о чем я говорил. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое понятие и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Разве это не замечательно? Разве не стоит жить ради такой любви и для такой любви? Не только в надежде, что ее когда-либо осуществишь, а в постоянной борьбе за то, чтобы именно такая любовь в каждом из нас восторжествовала. Чтобы любовь рождала терпение, то есть такую внимательную, ласковую теплоту к другому, которая позволяет переносить все то, что он собой представляет, и все то, что может случиться из-за него. Любовь не раздражается, она внимательна к тому, что происходит в жизни, в сердце, в нервах другого человека. Любовь всему верит, она открыта доверию, она не подозрительна, она на все надеется, когда все как будто уже крушению идет, надежда горит ярким пламенем, и любовь способна спасти и умирающие дружеские или любовные отношения. И любовь никогда не перестает. Даже когда другой тебя разлюбит, когда другой от тебя отвернется, любовь остается любовью, только вместо того, чтобы быть, как я говорил в прошлый раз, ликующей, торжествующей радостью, эта любовь делается состраданием и острым, порой горьким страданием, криком души: «Боже, спаси его, он не знает, что он делает». И другое слово я хочу упомянуть. Это слово «целомудрие». Целомудрие мы большей частью понимаем как телесные отношения друг к другу. Целомудрие начинается гораздо раньше, чем начнутся какие-нибудь телесные отношения между мужем и женой. Целомудрие заключается в том, чтобы на другого человека смотреть и увидеть в нем красоту, которую Бог в него вложил, увидеть образ Божий, увидеть такую красоту, которую нельзя замарать. Увидеть человека в этой красоте и служить тому, чтобы эта красота все росла, ничем не была запятнана. Целомудрие заключается в том, чтобы с мудростью хранить цельность своей души и другого человека. И в этом смысле целомудрие лежит в основе брака, не только душевных отношений, но и телесного взаимного отношения, потому что она исключает грубые отношения, голод, жажду телесного общения, а превращает самое телесное общение в благоговейное соединение двух людей, когда соединение телес является как бы завершением той любви, того единства, которое живет и горит в сердцах и в жизни двух. Целомудрие не только совместимо с браком, целомудрие является основой брака, когда два человека могут друг на друга смотреть и видеть взаимную красоту как святыню, которая им доверена и которую они должны не только охранить, но довести до полного ее совершенства. В начале службы венчания молится о том, что Господь дал жениху и невесте мирную жизнь, долгие годы, целомудрие, друг к другу любовь в союзе мира и неувидаемый венец славы вечной. Молится о том, чтобы благодать небесная сошла на них и превратила человеческие отношения в отношения уже на земле небесные. Один западный писатель говорит о том, что разница между верующим и человеком, не знающим Бога, такова, что можно было бы сказать, одни похожи на статуи, а другие на живых людей. На статуи, которые могут быть прекрасны, но в которых не хватает жизни. Истуканы. А человек верующий — это человек, в которого вошла вечная божественная жизнь. И вот об этой жизни мы и молим Бога, чтобы Он ее дал венчающимся. Сам Господи, теперь ниспости руку Твою от святого жилища Твоего и сочетай, то есть соедини раба Твоего и рабу Твою. Соедини их в единомыслии, венчай их в плоть едину, даруй им плод чрева, то есть детей, благочадие. И затем мы подходим к самому венчанию. Венчание надо понимать. Это не только, так же, как и обмен кольцами, просто обряд. В древности, каждый раз, когда бывал праздник, самый обыкновенный, семейный ли, или городской, или государственный праздник, люди надевали венцы из цветов. Сейчас это практикуется и при венчании церковном, например, у греков, которые не носят, как мы, носим при венчании золоченые короны, а надевают венец из живых цветов. Но кроме этого, венец имеет два других значения. В Древней Руси, в день их венчания, невеста и жених назывались князь и княгиня. Почему? Потому что в древнем обществе, пока человек не был женат или замужем, он являлся членом своей семьи и был во всем подвластен старшему в семье, отцу ли, деду ли. Только тогда, когда молодой человек женился, он делался хозяином своей жизни. Древнее государство состояло как бы из союза суверенных то есть независимых друг от друга семей, они были свободны решать свою судьбу. Они решали ее согласно, по взаимному пониманию, но каждая семья имела свой голос и свои права. И вот в день, когда совершается венчание, устанавливается с точки зрения государственной, в древнем понимании, новая единица, суверенная, свободная, полноправная. Это в подлинном смысле венчание на царство. Но еще есть и другое значение в этих венцах. Как бы друг друга люди не любили, они живут в среде полной проблем, задач, трудностей, иногда опасностей, всегда горя. И вот есть слово в Священном Писании: «Претерпевший до конца, тот будет спасен». И вот это терпение, эту стойкость, которая требует жизнь, осуществление любви, осуществление единства, осуществление своего свободного царственного стояния в обществе, все это требует мужества и иногда крестного страдания. И вот мы молимся о том, чтобы пришло время, когда жених и невеста, выдержав испытание жизни во всей ее сложности, а сложнее, чем осуществление совершенной любви, ничего нет, чтобы они венчались в вечности венцами мученичества. Мы понимаем мученичество как страдание, но слово «мученичество», которое переводится от греческого языка «мартирион», не значит в первую очередь страдание. Оно значит свидетельство. Мученик – это тот, который свидетельствует перед всем миром о какой-то ценности, о любви в данном случае, о правде, об истине, о красоте, и который ни перед чем не останавливается для того, чтобы донести это свидетельство для тех, которым оно нужно. И тут, конечно, это значит, что истинный свидетель готов и жизнь свою положить для того, чтобы его свидетельство дошло бы, чтобы оно воссияло бы, прогремело бы или тихим образом обдало бы теплотой, лаской, радостью и надеждой всех окружающих. И в этом отношении мы призываем всякую брачную пару, всякого жениха и невесту к тому, чтобы верить в любовь с такой силой, такой глубиной, верить друг во друга с такой силой, с такой глубиной, чтобы быть свидетелями, что, чего бы это ни стоило, о любви, о единстве, о том, что все может побеждать целомудренная, ласковая любовь. После венчания прослушивают жених и невеста, уже венчавшиеся теперь, два чтения. Одно взято из послания святого апостола Павла к Ефесянам, из последней главы. Я его прочту на русском языке, потому что многие, ходящие в церковь и присутствующие при венчании, слышат его на славянском языке, который, вероятно, до них не доходит. «Благодарите всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. И никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Это послание, с одной стороны, говорит об очень глубоких отношениях между Церковью и Христом. Христос пришел на землю спасти человечество. Бог стал человеком. И спасение это Он совершает ценою своей жизни и своей смерти. И это первое, о чем должны думать мужья, когда они вступают в брак. Им вручается Богом хрупкое существо, которому они сказали: «Я тебя люблю». И эта любовь должна быть такова, что муж готов всем пожертвовать, всей своей жизнью и всей своей смертью по любви к жене и по любви к своим детям. Не потому муж является главой семьи, что он мужчина, а потому и только поскольку он является образом Христа. И поскольку в нем жена и дети могут видеть этот образ, то есть образ любви безграничной, любви преданной, любви самоотверженной, любви готовой на все, чтобы только спасти, защитить, напитать, утешить, обрадовать, воспитать свою семью. Это каждый муж должен помнить. Потому что слишком легко мужчине думать, что потому только что он мужчина, он имеет права на свою жену, над своей женой и над детьми. Это неправда. Если он не образ Христа, то никто ему не обязан никаким уважением, никаким страхом, никаким послушанием. Но с другой стороны, жена является как бы иконой, образом Церкви. Церковь имеет два как бы лика. С одной стороны, она невеста, радующаяся о том, что она возлюблена Богом и возлюблена такой любовью, которая явлена во Христе. Но с другой стороны, и это тоже образ, который дает апостол Павел в одном из своих посланий, она является невестой Агнца, то есть закланного Спасителя. И она, невеста, та, которая настолько, так глубоко, так совершенно возлюбила своего возлюбленного, что она готова все оставить, все забыть, от всего оторваться по любви к нему и последовать за ним, куда бы он ни пошел. И если нужно, на крест. Если нужно страдания по незыблемой верности. Вы видите, что в этом послании говорится не о владычестве мужа и о подчиненности жены, а о такой взаимной любви, которая вызывается жертвенной любовью, героической любовью мужа, и на которую жена может ответить соответствующей любовью. Это мы должны всегда помнить, потому что всегда, или вернее, слишком часто, этот отрывок Священного Писания трактуется ложно, унизительно для жены и возвеличивает мужа, делает его гордым, гордым властителем. Венчание. Читается послание, отрывок послания апостола Павла к Ефесянам, а за ним следует отрывок из Евангелия от Иоанна, самое начало второй главы. Я его прочту на русском языке и остановлюсь на некоторых ее особенностях. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что бы он ни сказал вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а только когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил свою славу, и уверовали в Него ученики Его. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые вещи. Во-первых, Христос пришел на бедную свадьбу. Люди собрались в маленькой деревне, в хуторе каком-то, пришли, изголодавшись по радости, не по пище, конечно, а по дружбе, по свету, по теплу, по ласке. И начался пир, бедный деревенский пир. И через самое короткое время, вероятно, то немногое, что было, было съедено, и то вино, которое было припасено, было выпито. И тогда Божья Матерь обращается к своему Божественному Сыну и обращает внимание его на то, что вино уже выпито. Что она этим хочет сказать? Неужели она говорит своему сыну: «Сделай что-нибудь». Они еще могли бы пить и пить, и напиться так, чтобы свалиться под скамьи. Неужели этого она хотела? Нет. Она, конечно, видела, что их сердца еще так изголодались по радости, по счастью, по тому чувству, что можно забыть все тяготы мира, все то, что давит, гнетет, что можно побыть в царстве этой любви, жених и невеста, небесное видение, ласки. И Христос обращается к ней с вопросом, который смущает некоторых: «Что тебе и мне, жена?» То есть, как толкуется в некоторых переводах и в некоторых толкованиях отцов: «Что между тобой и мной? Почему именно ты ко мне обращаешься с этим вопросом? Неужели потому, что я твой сын, и что думаешь, что у тебя есть надо мной какая-то власть? В таком случае наши отношения только плотские, земные. В таком случае мой час, час небесных чудес, еще не пришел». И Матерь Божия ему не отвечает ни в том смысле, что «как же так, разве я не твоя мать?», и не отвечает также: «Разве я не знаю, что ты Сын Божий?» Она только обращается к окружающим И их делает как бы соучастником своей веры. Она говорит слугам, что бы он вам ни сказал, сделайте. Этим она говорит как бы действием, а не словами, своему сыну. Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты мой сын по плоти, но что ты Бог, сошедший в мир на спасение мира. Я потому к тебе обращаюсь не как сыну, а как Богу своему, как Творцу, как Помыслителю, как тому, который может любить землю до смерти. И тогда совершается чудо, потому что вошло в мир Царство Божие верой одного человека, Божьей Матери. И какой же это нам урок? Что мы можем, каждый из нас, верой как бы открыть дверь приходу Христа и открыть шлюз, который даст возможность Богу чудодейственно целить, изменять обстановку голода, тоски, неудовлетворенности и делать из нее обстановку ликующей, торжествующей радости. Что дальше? Так просто. Да, слуги почерпали вино. Да, они принесли хозяину, распорядителю праздника. Но с нами остается одно важное событие. То, что в этот момент вера одного человека сделала земную обстановку небесной. И еще другое. Единственная заповедь, которая когда-либо до нас дошла, от Божьей Матери. Что бы Он вам ни сказал, то сделайте. Когда радости вашей начнет приходить конец, когда уже вы почувствуете, что вы друг другу дали все, что вы только могли дать, что нового вы ничего не можете сказать, что вы можете повторять «Я тебя люблю», но выразить это не можете по-новому, тогда прислушайтесь к тому, что Бог говорит в ваших сердцах. Прислушайтесь глубоко к тому, что Он вам скажет. И что бы Он вам ни сказал, то сделайте. И тогда вода обычной жизни, сирота жизни, бесцветной жизни вдруг воссияет. Мы все видели иногда утром поле, покрытое росой. Перед восходом солнца это поле серое. Даже зелень, покрытая этими каплями воды, как бы тускнеет. И вдруг поднялось солнце, и все засверкало, засияло цветами радуга. Вот так может измениться жизнь, которая из обыденщины, потому только что мы дали Богу место в ней, может превратиться в торжество, может стать прекрасной, может засиять, как это поле, о котором я говорю, всеми цветами радуги и красоты. После чтения Евангелия, так же, как и в литургии, начинается короткая ектения, то есть короткий ряд молитв, в которых мы приносим Богу свои прошения о новобрачных. Это, естественно, вытекает из чтения Евангелия, потому что всякое чтение из Евангелия говорит о том, что нам заповедана взаимная любовь. А взаимная любовь выражается всегда для верующего в горячей, искренней, сердечной молитве о тех, кого он любит, и с другой стороны заключается в том, чтобы их жизнь сделать достойной и всячески поддержать все благородное, что в них есть. И вот эта ектения, в частности, заканчивается молитвой Господней, то есть Отче наш. Отче наш – это молитва Церкви. Это единственная молитва, которую нам заповедал Господь. И она тем замечательна, что когда мы говорим «Отче наш», мы говорим не только об личном нашем Отце Небесном, и даже не об Отце Небесном, который является Отцом всех нас, тех собравшихся, но и об Отце Господа нашего Иисуса Христа. Этим мы включаемся в тайну Спасителя. Как говорится в одном месте у апостола Павла, наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. И вот эту молитву мы приносим как бы из глубин Христовой любви, из глубин таинства, единства Спасителя Христа с Небесным Отцом. Подробнее говорить об этой молитве я сейчас не могу, но нам надо помнить, что это молитва, которая и Христа, и нас соединяет в одном прошении, в одном крике души о том, что все было достойно нашего христианского звания. И действительно, брак, как я, кажется, говорил в самом начале, рассматривается как началом Царства Божия. Нам рассказывается, как Христос в одной из рукописей говорит, отвечает на вопрос, когда придет Царство Божие. Он отвечает, Царство Божие уже пришло, когда двое стало не двое, а едино. И поэтому эта молитва является молитвой Царства Божия по преимуществу. И она дальше расцветает. Расцветает она тем, что жених и невеста пьют из одной чаши. Это воспоминание того времени, когда бракосочетание совершалось во время литургии. И эта чаша – это все, что осталось от древнего обычая жениху и невесте причащаться вместе. Чин развился. Мы допускаем до венчания не только православных, но верующих инославных, которые не могут вместе с православным причаститься от одной чаши. И поэтому эта чаша символизирует как бы издали приобщенность. А с другой стороны, вы, наверное, все помните, как в древности говорили о том, что чаша, которую испивают, представляет собой человеческую судьбу. И вот пить чашу до дна – это значит разделить судьбу до самого дна, до самой глубины. И жених и невеста так приобщаются этой чаше, которая перед тем коротко благословляется священником. После чего священник их вводит вокруг того аналоя, того стола, на котором, как я раньше говорил, лежит Евангелие Христово. Три раза они будут идти за священником, следуя за ним. Три раза в Ветхом, как и в Новом Завете, это значит полнота времени. В постриге, в начале венчания, три раза ставится вопрос, хочешь ли ты. Первый раз ты можешь быть взят врасплох. Второй раз ты можешь ответить полууверенно. А в третий раз уже ты должен поступить совершенной уверенностью. Так и тут ведутся жених и невеста три раза вокруг этого стола, в центре которого лежит Евангелие. А Евангелие – это, с одной стороны, Слово Божие, то, что проповедовал нам Христос, а с другой стороны, как бы икона, потому что Христос называется Божьим Словом. Он должен быть в центре того шествия, которое представляет собой человеческая жизнь. В прошлой беседе я говорил о том торжественном шествии, в котором священник ведет за собой, держа в руке крест Господень, новобрачных вокруг того стола, в центре которого лежит Евангелие, Слово Божие и икона Божьего Слова, ставшего плотью. Во время этого шествия поются три песнопения. Исаия, ликуй, Дева, имей во чреве, и роди сына Эммануилова, Бога и человека, Восток имя ему, его же величающий Деву ублажаем. Здесь вспоминается Исаия, который еще за много столетий до Рождества Христова предсказал рождение от Девы Сына Божия, а слово «Эммануил» значит «с нами Бог» на еврейском языке, Бога и человека. Имя ему «Восток», то есть «начаток», «восход солнца», и величающий его мы ублажаем Деву Богородицу. Здесь именно говорится о том, что событие, которое мы сейчас празднуем, этот брак включается в тайну Бога человечества, что это не событие просто земное, но что это начало Божьего Царства, с нами Бог, Эммануил. Второе песнопение. Святые мученики, добре страдальчествовавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу, помилуйтесь душам нашим. Мученики – это не только страдальцы. Древнее слово, греческое, для обозначающего мученика, мартирия, значит свидетель. И вот здесь говорится о том, что все свидетели Христовы, которые достойно пронесли свой крест и которые достигли победы, то есть венчались победные победы в конце концов, они представляют нам образец. Жизнь этой пары, этого жениха и этой невесты должны бы быть такими, чтобы все поняли, что такое Царство Божие, пришедшее в силе, что совершается с четой в тот момент, когда они предают свою жизнь Богу, и когда Бог из этой жизни земной делает нечто совершенно непостижимое по красоте, по глубине, по величию, что это уже небо на земле. И третье песнопение. Слава тебе, Христе Божий, апостолам похвалу, мучеников радование, и же проповедь Троицы Единосущная. В одной из первых бесед я говорил о том, что Троица является как бы символом совершенной любви. Когда трое могут так совершенно друг друга любить, что нет среди них, если так можно выразиться, грубым человеческим образом, третьего лишнего. Что любовь их такова, что они могут допустить в свою среду третьего, а здесь в случае брака будет ребенок, будет семья мужа, семья жены, и что они будут включены в неразрывную любовь, что никакими силами они не будут ни исключены, ни допущены к тому, чтобы взорвать эту любовь, которая существует между женихом и невестой. И это шествие происходит не просто только вокруг аналоя, вокруг стола, на котором Евангелие. Перед женихом и невестой, держа их за руку, идет священник с крестом в руке. Этот крест не обозначает то, что их ожидает страдания, хотя это предупреждение о том, что ничто великое не дается без усилия, без подвига, порой без героизма. Но этот крест говорит нам о том, что если Христос нам зовет идти по определенному пути, мы можем смело по нему идти, потому что до нас он прошел весь этот путь и поэтому имеет право нас за ним, за собой звать, потому что он весь этот путь знает, все изведал и знает, что только доверься своему собственному величию, человеческому величию и Богу, этот путь может быть победоносно пройден. Мы подходим сейчас к концу службы венчания. Жених и невеста обошли стол, на котором лежит Святой Евангелие, образуя собой трикратным этим обхождением весь жизненный путь, в центре которого будет Бог и Его учение, и под руководством священника, несущего крест и обещающего победу. Когда они стали на свои места, с них снимаются венцы с короткой молитвой. Жениху предписывается ходить в мире и совершать в правде заповеди Божии. Невесте радоваться о своем муже и жить достойно заповедям Господним. И затем читается короткие две молитвы. Боже, Боже наш, пришеди в Кану Галилейскую, и тамошний брак благословивый. Благослови и рабы твоя сия, твоим промыслом к общению брака сочетавшиеся. Благослови входы и исходы, умножи во благих жизнь их. Восприми венцы их в царстве твоем, нескверный, непорочный, и ненаветный, соблюдая во веки веков. И еще молитва. Отец, Сын и Дух Святый, Всесвятая, Единосущная, Живоначальная Троица, Едино Божество и Царство, да благословит вас, и да подаст вам долгожитие, благочадие, преспеяние жизни и веры, и да исполнит вас всех сущих на земле благих, и да сподобит вас и обещанных благ восприятия молитвами Святой Богородицы и всех святых. Аминь. Здесь снова нам раскрывается как бы Святая Троица как учредитель, как хранитель и как образ совершенной взаимной любви, единосущная, которая по любви и по природе едина, которая дает жизнь, которая благословляет нас. И затем мы просим о таких простых вещах, как долгая жизнь, добрых детей, преуспеяние в жизни, умножение веры и всех сущих на земле благ. И раньше в одной из молитв мы просили о том, чтобы Господь венчающимся дал бы все, что земля может дать самого лучшего, с тем, чтобы и они, в свою очередь, уделяли другим, что, получив от Бога, по Божьей любви, по милосердию, все, что земля может дать, и они по милосердию, по любви, с ласковостью давали тем, кто в нужде, какой бы то ни было нужде, и душевной, и телесной. И раньше мы молились о том, чтобы Господь благословил этот брак по молитвам родителей, потому что, как сказано, молитвы родителей делают крепкими основания домов. Как это все прекрасно! Как мы видим, что в этой тайне Святой Троицы соединяются и небо, и земля, что все самое прекрасное, что можно, о чем можно мечтать, делается реальностью, или, по крайней мере, возможным, если мы только, опять-таки я скажу, смело, порой героически будем совершать свой земной путь. И в конце концов мы приносим молитву Божией Матери, Деве Богородице, которая так возлюбила мир, что она своего сына свободно отпустила на жизнь ради человечества и на смерть крестную, мучительную ради спасения человечества. Она все может понять. Она в своей чистоте и святости может понять и безбрачного, и женатого. Она в своей чистоте может понять всю тайну человеческой природы с ее борением и вместе с этим с неизмеримой красотой человеческой души и с неизмеримым достоинством человеческого тела. И поэтому мы кончаем молитвой Божьей Матери. Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тебя величаем. И священник произносит за этим последнее благословение. Ниже в Кане Галилейский пришествием своим честен брак показавый. Христос, истинный Бог наш, молитвой пречистая своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых боговенчанных царей и равноапостолов Константина и Елены, святого великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко благи человека любец. И затем поется многолетие, многое-многое лето жизни, подвижнической, чистой, достойной и Бога, и взаимной той любви, которая привела друг к другу жениха и невесту. На этом кончается служба венчания.